А в письме из Парижа к Марии Павловне он говорит: «В Париж приехал я вчера. Был у художницы Хотяинцевой. У нее был переплетчиков, который стал спорить и ругать Толстого. Это напомнило мне Москву и московскую скуку, и я ушел». Левитан придерживался того же мнения. Среди художников Москвы и Петербурга он был бескорыстнейший и честнейший, скорее шел на нужду. Но ни одним холстом не поступился ради угождения вкусом публики, богатых меценатов или двора. Так же, как Касаткин оставался Касаткиным, воспевающим красками русского пролетария, так и Левитан продолжал быть Левитаном. Своим искренним и неподкупным искусством он боролся против продажных художников за идеалы искусства бедных. Года 4 тому назад Левитан встретился в Третьяковской галерее с маститым и прославленным Айвазовским. Когда-то этот человек был истинным художником, влюбленным в морскую стихию, но теперь, обремененный европейской славой, обласканный царями, неаполитанскими королями и турецкими султанами, превратил свою живопись в ходкий товар. Картины не писал, а шпарил за 2 часа, за час, за полчаса. В магазинах продавались фотографии, где Айвазовский сидел с палитрой в руках у мольберта, на которой подклеивалась картиночка масляными красками, исполненная в базарном стиле за 5 минут, но подписанная автором. И это делал не голодный студент, а генерал, владеющий большим состоянием. Как далек от него был Левитан, у которого товарищи вырывали картины для выставки, а он их забирал назад в мастерскую и, истязая себя, доводил до совершенства. Художник писал Дягилеву: «Дать на выставку недоговоренные картины, кроме того, что это и для выставки не клад, составляет для меня страдание, тем более, что мотивы мне очень дороги, и я доставил бы себе много тяжелых минут, если бы послал их». Искусство не пошло по пути утопических христианских идеалов Толстого. В 1898 году выходит в свет первое собрание сочинений Горького, и сам Горький водворяется в тюремный замок. В Германии К.Т. Кольвиц создает свою серию «Восстание ткачей», а в Бельгии Константин Менье лепит «Сеятеля и грузчика». Но Левитан все же почувствовал, что зрители, опираясь на авторитет Толстого, стали с большей яростью набрасываться на все новое, смелое, непривычное, что появлялось на выставках. Толстой писал: «Поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено». И обыватель видел в каждом ярком пятне картины, найденном художником в природе, блуд и декаденство. Когда близкие бывают далекими. Анна Николаевна навестила Левитана в Акуловке. Им так редко удавалось быть вместе. Даже в короткой записочке сестре Левитан сообщает о своей гости: «Многое надо сказать, всего не доверишь письмам. Как хочется поделиться творческими сомнениями с близким человеком». Но не всегда эти разговоры были спокойны, иные кончались разногласиями. Анна Николаевна была в меру самоуверенна и нетерпима к инакомыслящим. Ей казалось, что надо непременно предупредить друга от творческих ошибок, а на самом деле она вмешивалась в область ей далекую, недоступную. Со вкусом, воспитанным на привычных образцах живописи, Анна Николаевна, конечно, была далека от поисков Левитана последних лет. Она боялась, что пугавшее всех декаденство заразит и любимого ею человека. Произошел трагический случай, когда Левитан, вспылив, на ее глазах изрезал в клочья свою картину «Заходящего солнца», писанную буйными красками, тут же в разгар горячего спора. Кто знает, может быть, из-за этой вспышки искусство лишилось одной из лучших работ художника. Так говорит Павел Александрович Смелов, старый ленинградский художник, который хорошо знал Турчанинову. Мы слушаем его рассказ.